Эпилог. На выдающейся в сторону от строения платформе горит огонь. Аккуратно и умело сложенные и свиты, и провода Киефлора горят ровно и почти бесшумно. Здесь нет крыши, и дым поднимается прямо в ночное небо с незнакомыми нам рисунками созвездий и плывущими где-то высоко на орбите серебристыми конструкциями. Сефлаар. День гаснет над планетой, и длинные вездесущие тени высотных строений, покрывающих планету, превращаются сначала в сумрак, а затем и в темноту. Среди руин колышутся всполохи аномалий. Слышатся вой и крики странных существ, что обитают здесь и выходят лишь в темноте. Кто-то из них — животные. Их немного, но все они так или иначе опасны. Они сумели выжить и встроиться в этот странный мир, не хуже их разумных обитателей, и стали чем-то совершенно новым. Но гораздо больше других созданий, странных существ, что по большей части машины, или даже полностью являются ими. Но все же они живут своей, непонятной для существ из плоти и крови жизнью. Это пространство богато на загадки, и настоящий действующий биом этого мира, основанный на технологиях, пожалуй, самая большая из них. И в этом мире живут те, кто называет его домом. Раса прямоходящих и разумных кошачьих. Филины. Поселение филинов. Каждая из них уникальна. Встроена в руины этого мира так, чтобы давать максимальный комфорт своим обитателям и защищать от опасностей, которых здесь предостаточно. С наступлением сумерек, а затем и темноты, около большого костра собирается племя. Вот шумной гурьбой прибегают маленькие котята. Они здесь каждый вечер жарят на огне свою добычу и слушают то, что им рассказывают старшие. За ними приходят и взрослые. Они здесь отдыхают от дневных дел и тоже любят послушать то, что расскажут у костра. Шум и гам, что царят здесь, прекращаются, когда к огню выходят рассказчики. Сначала появляется пара добытчиков-суйхов. Их двое, он и она. На ней зеленое одеяние ордена Флиам. Оно украшено широкими белыми полосами. Это значит, что она прошла обучение и сейчас знает все, что нужно для управления и контроля силы аномалий. Он — ее спутник. Не только в их общем ремесле, но и в жизни. Сухощавый поджарый боец со множеством карманов на своем одеянии, скрывающих инструменты, что нужны в его ремесле. Они начинают говорить, и разговоры всех прочих замолкают. Их слова, звучащие в свете костра, говорят об опасностях, угрозах, что таят в себе далекие от обжитых племенем места. Там, где каждый шаг может стоить жизни. Где нужно реагировать мгновенно, если не хочешь, чтобы безжалостная сила разорвала тебя или твоего напарника на части. Там, где можно застрять во времени и превратиться в вечное напоминание всем твоим сородичам об осторожности. И там, где только полное доверие друг другу позволяет не только выжить, но и вернуться назад с добычей. Они заканчивают рассказ, и слушатели издают много звуков, что людям показались бы странными, но так они выражают свое одобрение. А на их место приходит другой филин. Он один, и его лицо и тело покрыто шрамами. Воин. Он начинает говорить, и его грубый и резкий голос рассказывает о монстрах, что таятся в темноте. О тех, кто всегда готов подкараулить каждого, решившегося отправиться вглубь города. О созданиях из плоти и металла, что одержимы лишь желанием убивать и рвать на части каждого, кто окажется у них на пути. А затем, под взглядами сидящих ближе всего котят, с восхищением внимающих каждому его слову, он замолкает. И спустя пару минут тишины начинает говорить о духе леса, о тварях, созданных из дерева, ведомых единой волей, о том, что эта воля и этот разум враждебны племенам, и уже не раз и не два хотели извести их под корень, и только усилия воинов не дают им сделать это. Котята помладше прижимают ушки и припадают к земле, и их пугают эти истории. Те же, что постарше, представляют себя на месте защитников племени и воинственно топорщат усы. Воин заканчивает говорить, еще раз со значением оглядев притихнувших котят, тяжело вздыхает и уходит к остальным филинам, а на его месте появляется старый филин. Его шерсть серебрится от седины, и он подслеповато щурится. Но голос, которым он начинает вещать, разносится над всеми собравшимися так, что каждому слышны все его слова, и никто не пропустит ни звука. Старые филины, что уже не годны ни к чему, кроме воспитания молодняка, хранят сказания всего народа филинов. Их уважают, к ним прислушиваются, они старейшины. Убеленный сединами филин говорит о героях и о том, чья слава прогремела среди всех племен настолько громко, что память о нем останется в веках. Он говорит, а все прочие в тишине внимают каждому его слову. Эта легенда известна всем и каждому филину, но ее продолжают рассказывать, и никто не прерывает говорящего. Легенда о герое. О принце Сефе, потерявшем свою невесту Миту. О том, как он решился на невозможное и пошел за грань к самому краю света. Как он задумал попасть на караван смерти и спасти ее. О команде героев, что он взял себе в помощь для этого. Об их походе и о том, как опасен этот мир для чужаков и тех, кто плохо знает, какие опасности могут здесь подстерегать, о потерях, о битвах с врагами, о походе через пустоши и древних технологиях, и, наконец, о том, как уже на краю смерти один из спутников героя оказывается мироходцем, легендарным существом, идущим сквозь миры, и спасает его, в последний момент вырывая из лап смерти. О прогулке героя по небесам и о странном, не похожем ни на одно, видимое любым из филинов место. Другой мир, куда мироходец привел героя и его спасенную невесту, чтобы избавить их от заразы духа леса. И о том, как, еще раз пройдя через врата в другие миры, они оказываются дома. Старый филин замолкает, и тишина еще долго висит над костром. Взрослые наверняка думают о том, что не решились бы на то, на что решился принц Сеф, но они не скажут этого котятам. Те же в своих фантазиях воображают себя на месте героя и то, как сами, когда подрастут, смогут совершить что-то героическое. Сказки и легенды. Они живут в нашей памяти, воспитывают молодых и дают понимание о том, что нет ничего невозможного, если цель так ценна. И что можно преодолеть все, обмануть саму смерть, призвать на помощь богов, сразиться с другими из них и потом все равно выйти победителем. И поэтому они слушают. Маленькие котята и уже повзрослевшие подростки, раскрыв рты и довольно выкрикивая, когда в бою герой побеждает очередного злодея. Девочки мечтательно вздыхают, надеясь, что из-за них их будущий избранник будет бороться столь же яростно, что и за принцессу. А мальчишки уже грезят себя победителями страшных монстров и смелыми исследователями неизвестных земель. Легенда живет среди народа, а значит, герой выполнил свое предназначение. И сочетание воли, веры в себя и веры в других, физических качеств, обстоятельств и удачи слилась в одном существе не зря. Он совершил невозможное, и память о нем будет жить в этом мире в веках, побуждая молодых и сильных на новые свершения и новые достижения. Герой выполнил свою миссию, а значит, все было не зря.